Ну, поищем тогда что-нибудь еще. Именно в этот момент со стороны лагуны раздался странный крик, который, казалось, издавало какое-то крупное животное. — Что это? — спросил удивленно Карма. Негр и даже Яра разом обернулись, глядя сквозь деревья. — Это Манато? — воскликнула индианка. — Да, — подтвердил Мокко. — Так кричит морская корова. — Ты хочешь сказать ламантин? — спросил корсар. — Да, капитан, лакомая добыча, но труднодоступная. Мы ее добудем, капитан, не пуская в ход ружья. Хватит и гарпуна. А если у нас его нет? Мы сделаем его, капитан. Белый кум, у тебя есть веревка? Даже 10, если хочешь, — ответил Карма. Моряк никогда не бывает без нее. Тогда Манато будет наш. К какой породе принадлежит этот господин Манато? Увидишь, кум. А главное, попробуешь. Он стоит дюжины жареных кур, о которых ты так вздыхал. Второй крик раздался чуть ближе. Животное, должно быть, находилось где-то неподалеку от островка. Мокко отломил длинную, почти прямую ветку, очистил ее от листьев и привязал к концу свой испанский нож, соорудив таким образом что-то вроде гарпуна. «Пошли», — сказал он затем. Но только тихо, не шуметь. Дойдя до зарослей мангров, окаймлявших островок, негр остановился, внимательно оглядывая воду протоки. Уже спустилась темнота, но, поскольку тумана здесь не было, еще можно было разглядеть, что происходит в лагуне. Поблизости от плота водоросли шевелились, точно какое-то крупное животное пыталось проложить себе дорогу среди них. — Это он, — сказал негр. Он прячется. — Кто? — спросил Карма. — Манато. — Но я не вижу ничего. — Подожди немного, кум, он появится. — Мы что, будем скрываться здесь? — Пока да, — ответил Мокко. — Ага. А вот и он. Черный корсар и его товарищи пригнулись за манграми. Посреди водяной травы всплыло какое-то массивное животное, немного похожее на тюленя, только морда у него была не круглая, а удлиненная. — Это ламантин? — вполголоса спросил корсар. — Да, — ответил Мокко. — Какой большой и к тому же вкусный. — Не дадим ему удрать, — сказал корсар. — Не шевелитесь, — ответил негр. Он взял свое копье и осторожно полез среди перепутанных ветвей мангров, не производя ни малейшего шума. Ламантин остановился полупогруженным в воду, но время от времени поднимал голову, словно пытаясь уловить какой-нибудь шум. Вероятно, он заметил присутствие врагов, даже наверняка, поскольку прервал свою вечернюю трапезу. Неожиданно Мокко резко вскочил на противоположном краю зарослей. Его длинное копье просвистело в воздухе и вонзилось в спину ламантина, глубоко проникнув в тело. — К плоту! — закричал негр. Флебустьеры вместе с Ярой бросились к плоту, Мокко впереди с топором в руке. Ламантин, вероятно, смертельно раненый, яростно бился среди водяных растений, издавая стоны, которые быстро перешли в хрип. Он то метался посреди тростника, ломая его собственным весом, то шумно погружался, поднимая настоящие волны, которые с плеском разбивались о корни мангров, то снова появлялся, хрипло дыша и отдуваясь.